Дальнейшее напоминало несанкционированный митинг. Король Плимутрок. «Злобный колдун! Довольно мы терпели твой произвол! Чаша переполнена, никому не разрешено глумиться над памятью великого героя!» Резенкамф. «Что? Бунт? Вы забыли, псы, плеть своего хозяина! Я быстро научу вас послушанию!» Матвеич. «Вот это вы зря, гражданин хороший! Не стоит тут голос повышать! А нейтралитет я больше соблюдать не буду! Хватит! У меня тоже совесть есть!» Нестройный шум голосов в поддержку мага-ветеринара. Резенкамф. «Так, так, это уже напоминает революцию. Ну что ж, кто еще хочет высказаться?» Брумель. «У нас есть небольшое замечание. Вы здорово нарушили правила игры. Охотясь на ландграфа, запрещено всерьез задевать его друзей. А уж убивать ведьм, красть особ королевского рода и использовать иноземную технику — вы не правы, господин президент!» Резенкамф. «Правила и законы здесь устанавливаю я!» Лия. «Гад, гад, гад! Поймаю, убью!» Резенкамф. «Значит, сегодня я могу исполнить гражданский долг и во имя спокойствия остальных уничтожить гнездо заговора в самом зародыше. Вы все умрете!» Кардинал Кал. «Остановись, безбожник! Именем Господа нашего Иисуса Христа заклинаю, остановись! Покайся, приди на исповедь и молитвами изгони зло, насыщающую твою грешную душу!» Резенкамф. «Ты старый глуп, церковник! В этом мире я один, Бог и Государь! Кто идет против меня, тот идет против Бога!» В общем, они переругивались так не менее получаса и в конце концов перешли на личности. Резенкамфа в лицо называли козлом и недоноском, ну и он в долгу не оставался. Атмосфера быстренько накалялась. Рыцари опустили забрало и грозно потрясали копьями. Русичи обнажили мечи и топоры. Кардинал спешно отлучал тирана от церкви. Лия швырялась в Локхайм камешками. Матвеич пытался запевать с чертями Марсельезу, и только князь с принцессой вроде бы забыли об окружающих. Злобыня Никитич что-то шептал на ухо Леоне, а та буквально млела. Неожиданно рядом со мной открылась дверь, и к перилам вышла сама королева Танитриэль. Да, давненько мы не виделись. На этот раз она была одета в шелестящее парчевое платье, на голове легкая диадема, а в руках охапка алых тюльпанов. Все внизу как-то разом опомнились, устыдились и замерли. Танитриэль тихо заговорила, по одному бросая на развалины цветы. «Простите меня, Андрей. Простите, лорд Скиминог, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ландграф меча без имени. Вы знали все и шли на смерть. Вы могли отказаться, и никто не посмел бы вас осудить. Не было и не будет героя достойнее. Посмотрите с небес, сколько людей собралось в скорбном молчании. Почтите вашу память». Надо заметить, что даже Резенкамф заткнулся и не посмел ей перечить. Потом я услышал, каким замечательным человеком меня угораздило родиться на свет. Добрый, щедрый, мягкий, милый, душевный, обаятельный, умный, тактичный, веселый, лицеприятный, утонченный, образованный. Да, еще и красивый. Я попросту растаял в своем закутке. Надо же, как трогательно. При жизни тебе такого сроду не скажут. Несправедливо. Когда цветы закончились, а королева пошла обратно, в ее глазах стояли слезы. Пользуясь тем, что венценосный супруг смотрит в другую сторону, я тихонько скользнул следом и, прикрыв дверь, положил руку ей на плечо. Спасибо за теплые слова, но вообще-то я предпочитаю розы. В этой стране все охотно падают в обморок. Традиция у них такая. Королева Локхайма оказалась редким исключением. Ни обмороков, ни вздохов, ни сползания на пол. Она так завизжала, словно увидела перед собой привидение. Хотя, если разобраться, кое-кто только что бросал цветочки мне на могилу. Пришлось запечатать ей ладонью рот и быстренько двинуть по коридорчику в апартаменты их высочества. По дороге Танитриэль, кажется, пришла в себя. Я втолкнул ее в ближайшую комнату, оказавшуюся ванной, прислонил к стене и терпеливо объяснил. «Я живой. Ни призрак, ни фантом, ни бесплотный дух. Можно потыкать мне пальцем в живот, разрешаю. А сейчас я вас ущипну за нос, чтобы вы уверились, что не спите». После этого мы попеременно щипали и тыкали друг друга. «Я вас не узнала!» И счастливая королева повисла у меня на шее. Мельком глянув в висевшее на стене зеркало, я невольно вздрогнул. «Господи, кто это? Волосы дыбом, лицо в саже, усы торчком, от плаща одни лохмотья, весь грязный, как бегемот. Ландграф, одним словом. Неудивительно, что она меня не узнала. Удивительно, как я сам себя узнал. Минут 5 пришлось потратить на умывание. Ну вот, теперь я слегка похож на человека. Пока ваш муж лается с моими друзьями, расскажите, как вы тут? Судя по письму, не очень сладко». «Хуже некуда. Не знаю, что вы там натворили, но Ризенкамф просто сам не свой. Раньше он относился ко мне с холодным презрением, отводя роль ширмы в борьбе за власть. Гибнущие за мою честь герои не вызывали у него даже торжествующей улыбки. Он просто выполнял скучную обязанность. При вас он несколько оживился. Вы ушли от его стрелков и сбежали в Соединенное Королевство. Что вы там сделали?» «Да как сказать? Ничего особенного. Жил, как все. Подружился с Плимутроком Первым, разбил банду Волчьего Когтя, нашумел в тихом пристанище, разогнал один монастырь, полный извращенцев, поиграл в рыцарей на турнире, был осужден на казнь и чудесно спасен, утихомирил Реймсдаля, в последнее время он слишком распоясался, сходил во тьму за Лией, пьянствовал со смертью, воевал с чертями, разгромил армию голубых гиен, нанял дракона, сжег боевые вертолеты, взорвал башню трупов. Но я был не один и не все делал своими руками, хотя непосредственное участие, конечно, принимал». «Если хотя бы треть из перечисленного вами правда, я понимаю своего мужа. Ризенкамф сначала даже улыбался, потом начал нервничать, раздражаться без всякого повода. Он дважды устраивал мне скандал и даже разбил вазу. Однажды я видела, как он перечитывал Достоевского». «А, хотел понять загадочную русскую душу». «Возможно. О, Господи! Если он найдет вас здесь, вы погибли!» «Уже ухожу. Тут не найдется какой-нибудь веревки». Танитриэль ушла и, вернувшись, протянула мне моток хорошего толстенького шнура. «А письмо ваше я прочитал с друзьями, хотя не все понял. Например, с чего это вы отнимаете у меня титул?» «Но, понимаете, простите меня, милорд, я хотела как лучше, вы ведь и вправду...» «Никто не знает, кто он есть на самом деле. Быть ландграфом не так уж и плохо. Разнообразит жизнь, дает возможность встречаться с разными людьми, и нелюдями тоже. Так что примите мою благодарность за это тонизирующее мероприятие. Мне пора». Танитриэль молчала. Уже у дверей она на мгновение прильнула к моему плечу. «Простите». «Да не оплакивайте вы меня раньше времени. Раз уж я пообещал разобраться с вашим мужем, то отступать некуда. Где тут Ризенкамф? Похороны ландграфа отменяются. У меня сегодня другая программа». Снаружи, похоже, страсти поутихли. Может, они уже нашли общий язык? Когда я высунул нос за дверь, узурпатор стоял у лазерной пушки, угрожающе наведя ее на нижестоящую толпу моих союзников. «А теперь, когда ваш ландграф отошел благополучно в мир иной, расставим точки над «и». Вы все понимаете, что совершили. Наказание неотвратимо. Вы умрете». Господи, какой у него скучный голос! Я даже подумывал пнуть его взад, чтобы хоть как-то оживить ситуацию. «Вы подготовили свои души к вечному скитанию по кругам ада?» Снизу раздался нестройный хор теплых пожеланий, общий смысл которых сводился к одному. «В гробу мы тебя видели». «Что ж, до сегодняшнего дня мелкие бунты не вынуждали меня прибегать к крайним мерам. Первым умрет король, за ним предатель-ветеринар. Князь имел возможность погибнуть достойно, но побоялся. Он будет третьим. Остальные не знаю пока. Наверное, по алфавиту». Локхайм спустился еще ниже, зависнув метров в 10 над моими друзьями. Пользуясь тем, что все заняты разговорами, я тихонечко подполз к перилам и начал привязывать веревку. «А теперь отдайте мне меч!» Все на мгновение заткнулись. «Отдайте мне меч без имени!» — неожиданно заорал Резенкамп в полный голос. Из толпы вышел мрачный бульдозер, держа на вытянутых руках мое оружие. «Ланграф убит! Меч по праву мой! Неси его сюда!» — медленно приказал этот гад. Жан двинулся вперед, его никто не останавливал. Летающий город спустился еще ниже. Я незаметно сбросил веревку. Мой оруженосец почему-то споткнулся, задумался и замер. «Меч!» — вновь потребовал Резенкампф. «Не отдам!» — подумав, сообщил бульдозер. «Отдай мне меч, жалкая тварь! Ты не заслуживаешь даже того, чтобы на тебя повышали голос!» И тиран попытался нажать на спусковое устройство лазера. Как я уже говорил, пушку здорово помяло, так что из ствола показалась лишь дохлая струйка дыма. «Не отдам!» — окончательно решил трусливый рыцарь. «Меч без имени будет продолжать дело милорда!» Подскочившая Лия взяла Жана под локоть и объявила. «Мы провозглашаем себя преемниками лорда Скиминока!» Все удовлетворенно загудели. «Отдайте мне меч, идиоты!» — взвыл Резенкампф. «Вы что, с ума посходили? Так не бывает! Ландграфами так просто не становятся! Нужно соблюдать определенные правила! Вы должны понять!» «Мы все преемники ландграфа!» — радостно взревело собрание. «Я чуть не зарыдал от умиления!» «Какие же они все славные, эти средневековые парни!» Резенкампф, похоже, тоже был готов пустить слезу, но по другой причине. Он безрезультатно возился с пушкой, а затем, вконец обиженным тоном, заявил. «Ну, это уж слишком. Куда ни плюнь, везде сплошные скиминоки!» «Да-да», — громко поддержал я. «Житья нет от этих самозванцев!» Он обернулся. Крики внизу стихли. Я стоял у перил, выпрямившись в полный рост, и наслаждался произведенным эффектом. Ну и рожа была у нашего узурпатора. «Эй, бульдозер, лови меня!» Господи, какое наслаждение после всего пережитого прыгнуть с пятиметровой высоты в заботливые руки счастливого оруженосца. Мы покатились по траве, а что началось потом? Локхайм медленно поднялся вверх и плавно удрал к северу. Фигура остолбеневшего Резенкампфа напоминала свежезамороженную ворону. Никто не пытался его остановить. Плевать мы на него хотели.